Можно и свежую употреблять. Сразу же в бутылочку слить и в холодильник. И пить потом по 5 капель с молоком или с вином. От всех болезней помогает она, желчь медвежья. А от наивности помогает? Хотя бы частично. Трошин шлепнул конюха по плечу. Артист! И обернулся к Костареву, сделал прощальный знак. Ну ладно, Паша, бывай. Мы пошли. Нас ждут. И все трое подались в сторону аэропорта, разрывая тишину поселка раскатистым ржанием. «Не охотники вы, а живодеры!» — захотелось крикнуть вдогонку. Но Костарев только тяжко вздохнул и понуро поплелся к столу убирать посуду. Не сразу, а постепенно стал осмысливать он, с каким наслаждением наплевали в душу ему эти люди, и, наплевав, ушли во свояси, злорадствуя, хихикая, торжествуя. Мысль о позоре кинула в жар, и он подумал о себе с брезгливостью и презрением. «По делом, дескать, тебе. Заработал. Стража рыцаря мнил из себя. А на поверку кто? Тюха-матюха!» Про сроки охоты что-то молол. Смешно. Про это даже школьники знают. А второй медвежонок, значит, все еще у конюха. Подержит конюх, подкормит и под нож. Небось, не впервой. А если бы Майгу взял Трошин, тоже, наверное, потом конюху передал бы. Ишь, герои нашлись. Северяне мы. И потому, дескать, все дозволено, все нипочем. Вот и Талалаев хорош. Вел себя так, будто знать ничего не знает, ничего особого в кедровой таежке и не было. Неужели вышел сухим из воды? Что же все это значит? Должен же он, Костарев, если не себя, то хоть ребят своих уважать. Ермека Хасанова дружки эти, небось, не надумали в свою компанию пригласить, а его, Костарева, пригласили. Нет. Лучше уж записки с патронами получать, чем такие вот приглашения, да посмешищем быть и в глазах своих близких в поселке, и у этих ржали, как жеребцы. Разрядки. Выхода требовал закипевший гнев. Сегодня же поехать к Ермеку? Поздно уже. Не успеть. Позвонить Трошину в Большой Васюган? Предупредить? Но Трошин еще не долетел туда. Еще в пути. Только самолетом. Из-под шасси выпорхнула тень, отлетела. И вот уже скользит по верхушкам деревьев, отдаляется вправо-назад, затем стремительно мчит на сближение. Похоже, затеяла игру в догонялки. Отвалившись на спинку кресла, спит шофер директора леспромхоза. У шофера отпуск, летит на юг. Подремывает знакомый технорук. В книжки и журналы уткнулись студенты стройотряда, читают. Костарев не совсем понимает этих парней. Можно читать дома или в библиотеке, в уединении, в тишине, оставшись с книгой один на один. Тогда и только тогда можно по-настоящему узнать, почувствовать и понять, что хочет сказать автор. Ну вот читают же люди на пароходах и теплоходах, в поездах, в самолетах. Какое же это чтение? Это же только пробежка, вряд ли много дающая сердцу и уму. Не честь, сколько довелось Костареву полетать на вертолетах и самолетах, а тайга не наскучила, не примелькалась. Лесное безбрежье полыхает сегодня многоцветными красками осени. перемежаясь хвойниками,